Митя на секунду перестал возиться, затем плюнул. Понаделали узоров, мать их, чуть тронь так вдребезги. Да ладно, нам и этих хватит, вон еще сколь. Это было странно. Андрей смотрел, как рвут наличники, а вернее, подглядывал и подслушивал, и ощущал полное безразличие, словно не его родной дом ломали, а чей-то чужой и давно заброшенный. Ломает, ну и ладно. Только лицо горело, обжигала повязка. На какой-то миг даже возникла шальная мальчишеская мысль испугать Митю. Высунуться из окна и крикнуть. Со страху бы, наверное, с лестницы свалился. Мамухин спустил добычу вниз, уложил на телегу и остановился, оглядывая окна хозяйским глазом. Выбрал еще один подходящий наличник, приставил лестницу и полез. Андрей тихо подошел к этому окну и встал у косяка. Нет, не кричать надо, к крику он, скорее всего, привык, а просто тихо высунуться, как с того света. Митя подцепил топором основание наличника, поднатужился. Гвозди пошли со скрипом, задребезжало уцелевшее стеклышко. Чтобы не испортить вещи, Митя работал старательно. Глядел, нет ли перекосов, и не было сомнения, что он видит Андрея. Видит, но пока ему некогда задержать взгляд на нем или что-то спросить, на худой случай поздороваться. Наконец он бережно ссадил наличник со своего места на перекладину лестницы, перевел дух. «Что морду-то замотал?» — вдруг спросил он. «Опять схлопотал, поди?» Андрей стоял, не зная, что ответить, а Мамухин вздохнул тяжело, сбросил вниз топор. «Эх, Андрюха, вечно тебя куда-то заносит. И ладно бы за дело, а то все за здорово живешь. Несчастливый ты ведь да парень». «Что ж ты делаешь, а?» — тихо спросил Андрей. «Как же ты так?» «А что я делаю?» — изумился Митя. «Если наличники, так я с позволения. Вон, Александр-то Николаевич живой». «Это я разрешил», — немедленно вмешался Саша. Он спрашивал. «Так-то», — удовлетворенно заметил Мамухин. «Вам-то на что они? Вы свое отпанствовали. Дом ваш один хрен сгниет, а я их к своей избе приколочу, и красота будет». «Пусть, пусть берет», — вступился Саша, пытаясь отвести брата от окна. «Мы с тобой и без узоров просто поживем». «Во-во, ты послушай, братца, он хоть и контрик, а верно говорит». Митя начал спускать наличник. Лестница под ним качалась, кренилась на бок. Андрей стоял словно оглушенный. «Не жалей», — говорил Саша. «Что же дерево-то жалеть?» «Мне не жалко». Растерянно пожал плечами Андрей. «Но как жить? Где теперь нам жить?» Митя Мамухин погрузил наличник на телегу, привязал веревкой и сел в передок. «Я в другой раз приеду!» — крикнул он. «Со слухового окошка сниму! Я, между прочим, вас не грабил! Без спросу иголки не взял, так-то!» И дернул вожжи, понукая горячего, недавно объезженного конька. Андрей нащупал в кармане револьвер, провернул пальцем барабан. «Где этот? Ссыльный!» Саша схватил его за руку, заговорил горячо. «Мстить нельзя, Андрей. Только не это. Зло может породить только зло. Да разве можно из-за таких-то вещей, из-за барахла, даже из-за дома?» «Я за отца». «Нет, Андрей, нет!» Саша закашлялся, смахивая слезы. «Выбрось пистолет и никогда не бери в руки! Дай мне!» «Не дам!» — Андрей отстранился, сжал рукоятку. «Мне еще понадобится. Я привык к оружию». «Все привыкли, все с оружием. Ты оглянись кругом, посмотри! По всей России пожар горит!» Глаза брата засверкали. В лице появилось что-то незнакомое, ярое. «Кому-то ведь надо тушить! Тушить! Мы же так перебьем друг друга! Месть на месть! Это же бесконечно, Андрей. Это страшно. Народ привык к оружию. Целый народ. Уже и слова не понимают. От стрельбы оглохли. Это я тебе говорю, брат. Я кадровый офицер. Пока не поздно. Пока еще люди не изверились, надо бросить оружие».